Третья Пасха. Исцеление бесноватой дочери Хананиянки. Евангелие от Матфея, глава 15, стих с 21 по 28. Евангелие от Марка, глава 7, стих с 25 по 30. Не только по иудейской земле ходил и учил Господь наш Иисус Христос. Он ходил иногда далеко к морю Средиземному, где города Тир и Сидон. Там жили язычники Хананеи, с которыми, помните, так часто воевали евреи. Однажды Иисус Христос удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот жена Хананиянка, выйдя к нему навстречу, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя очень беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. Она не отставала от него. Ученики, которым она наскучила своим криком, стали просить его: «Отпусти ее, сделай, что она просит, потому что она кричит за нами». Иисус Христос сказал им: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Я хочу сначала учить и исцелять израильтян, а не язычников». А женщина, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Он же отвечал: «Нехорошо отнять хлеб у детей и бросить псам, собакам». Женщина не обиделась на то, что Иисус Христос сравнил ее с собакой. Она видела, что Господь не бранит ее, а хочет научить, хочет показать, что люди, забывшие Бога, хуже собак, которые знают, любят и слушают своего хозяина. Она видела, что недостойна милости Божией, и сказала: «Это правда, Господи. Но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, пусть будет, как ты хочешь». И исцелилась дочь ее в тот же час. Дети, почему Иисуса Христа многие из иудеев и хананиянка называют сыном Давидовым? Пророками было предсказано, что Христос родится в потомстве Давидовом. Значит, и те израильтяне, которые называли Иисуса Христа сыном Давидовым, и хананиянка, верили, что Иисус есть именно Спаситель мира, Христос, Сын Божий, родившийся от Девы Марии, которая происходила от царя Давида. Исцеление.